безымянной композиции. Я вам покажу, как должно в этом треке ваше сердце биться. В моих жилах сечет раскаленная кровь. Мы делаем, делаем рэп, не говори мне стоп. И никак я не могу очнуться после этой рэп-волны. Я читать и читать буду, не пизди. Мощным ударом от татами ложу всю вашу группу на лопатки. Я начинаю читать, босс начинает качать, начинает повторять. А, блядь. Кто первый бросает вызов, всем начну сражение. Мощи атомной бомбы, пошло движение. Ты недостоин уважения. Кто ты? Ты рэп, мутный, лучшее отражение. Этим треком я снесу мозг, убирая тебя, погружая мир грез, где умирают мечты незашедших звезд. Каждый играет свою игру. Уважение, братство уже на кону. Кому-то повезет, а кто-то падет. Лицом грязь. Выбирай дороги, выбирай пути. Иди лишь вперед. Иди. Слышишь? Не останавливайся, дыши. Бейся до конца. Цена морали. Придумай сам.